Глава 1313. Если ты посмеешь убить его, начнется война. При взгляде на множество копий Белого Лорда в глазах Манхао заплясали искорки. Не хочет умирать, и его нельзя убить. Все дело в жизненной силе. Манхао внезапно взмахнул рукой и призвал медное зеркало. В этот раз он не стал использовать его боевую форму. Вместо этого он погрузил руку в зеркальную поверхность. Медное зеркало, словно черная дыра, проглотило его руку. А правое зеркало задрожало, словно внутри была разбужена какая-то чудовищная сила. Раздавшиеся вой и рёв заставили поменяться в лице все копии Белого Лорда. К тому же отрезанная от мира горы и моря Белым Лордом область начала демонстрировать первые признаки разрушения. «Демоническое оружие, заброшенный курган», — негромко произнес Манхао, его глаза сияли. «Пришло время явить тебя миру!» С нынешней культивацией он чувствовал, что наконец мог полностью вытащить фрагмент зеркала, найденный в древней секте бессмертного демона, а также скрытое внутри него демоническое оружие, заброшенный курган. Не ту неполную версию, что он использовал в первой дуэли с Белым Лордом, а подлинное демоническое оружие, заброшенный курган. Мир внутри медного зеркала, скрытый от посторонних глаз, представлял собой древнее поле боя. Всюду валялись изломанные тела, в некоторых местах высились целые горы из трупов. В центре клубился черный туман, внутри которого находилось длинное копье с черным древком и аурой безумия, свирепости и кровожадности. От этой ауры все вокруг рокотало, количество сраженных этим копьем душ не поддавалось подсчету. Внезапно в небе этого мира возникла огромная рука, рука Манхао. Она прошла сквозь туман и обхватила древко демонического оружия, заброшенный курган. Копье с радостью загудело, словно почувствовав в руке знакомые эманации Лиги Заклинателей Демонов. Больше 10 000 лет оно ожидало практика Лиги. Ожидало возвращения в мир. Когда копье исчезло в небе, на восьмой горе Манхао медленно вытащил руку из зеркала, которое дрожало и лучилось слепящим светом. Пространство внезапно заполнил густой черный туман и жуткая кровожадная аура. Казалось, что внутри визжат и воют в агонии мириады неприкаянных душ. В руке Манхао было зажато длинное черное копье. Наконец-то демоническое оружие, заброшенный курган, вернулось в мир горы и моря. Полностью черная древка достигала 9 метров в длину. К тому же его окружали клубы черного тумана и образы орд мстительных духов. Под гнетом кровожадной ауры все вокруг загрохотало, словно все сущее в звездном небе было рассечено на куски и поглощено этим демоническим оружием. Еще удивительнее было то, что после поглощения жизненной силы кровожадная аура демонического оружия стала еще сильней. Оно хотело больше, жаждало еще. Небо и земли яростно затрясло, дюжины копий Белого Лорда с изумлением так и не сдвинулись с места. «Неумирающая, неубиваемая жизненная сила!» — с холодной улыбкой произнес Манхао. Стоило ему сделать шаг, как демоническое оружие превратилось в черную молнию. Оно все еще оставалось простым копьем, но, ударив в лоб одному Белому Лорду, оно прошло сквозь голову, оставив после себя высохший труп. В мгновение ока труп обратился в прах. Всю его жизненную силу пожрало демоническое оружие, заброшенный курган. Полностью черное копье теперь приобрело светло-алый, граничащий с пурпурным оттенок. В это же время остальные белые лорды наконец сумели сбросить оцепенение и бросились в рассыпную. «Тебе не сбежать!» — отрезал Манхао. Тем не менее он не стал бросаться в погоню. Демоническое оружие окутало алое сияние. Превратившись в кровавый луч, оно помчалось по звездному небу. Воздвигнутый Белым Лордом барьер разбился вдребезги. Сила горы морей вновь смогла почувствовать присутствие чужака. В результате этого весь мир горы и моря захлестнуло землетрясение. На вершине 9 гор черные черепахи в своих прудах протяжно взвыли. Горы и моря задрожали. Лорды этих гор и морей внезапно почувствовали волю всего мира. «Казнить чужаков!» Эти слова прогремели в головах всех лордов горы морей. Цзэтянь на 9-й горе со странным блеском в глазах посмотрел в сторону 8-й горы и моря. Дедушку Манхао, лорда 8-й горы и моря, сильно трясло. Его руки дрожали, из него вырывалась невиданная доселе аура, при этом глаза старика медленно открывались. На 6-й горе и море целая армия практиков маршем шла к разлому, ведущему на 5-ю гору и море. Война шла не только на 8-й горе, впрочем, и лорд 7-й горы не был единственным предателем. Лорд 6-й горы и моря тоже оказался изменником. Война разразилась на 5-й горе и море. Лорды двух противоборствующих регионов буквально сияли силой. Хоть схватка еще не успела начаться, они уже встретились лицом к лицу, как вдруг прогремел голос мира горы и моря. Весь мир горы и моря задрожал, несчётное множество практиков изумленно закрутили головой. В месте, где сейчас находился Манхау, начала скапливаться невероятная сила, ее целью был бежавший Белый Лорд. Это и было целью Манхао. Он хотел отрезать Белого Лорда от силы, которую давал статус Лорда Седьмой Горы и Моря. Ведь именно с ее помощью он все это время блокировал волю горы морей. После обличения его ауры чужака, убить предателя не составит труда. Что интересно, Манхау даже не потребуется лично атаковать его. Сила мира горы и моря сама убьет Белого Лорда. Стоило снизойти воле горы морей, как Белый Лорд в отчаянии завопил. Но прежде чем его разорвало на кусочки, звездное небо задрожало под гнетом 33 небес. В этот момент появилась золотая сеть, накрывавшая весь мир горы и моря. За ее пределами находились огромные парящие континенты. Они находились один над другим, словно гигантская пагода. На первом, ближайшем к миру горы и моря континенте, виднелись горы и реки, а также группа практиков с мрачным и надменным выражением на лицах. Это были первые из 33 небес. Нечто похожее наблюдалось и на вторых небесах, и на третьих, а также на остальных континентах, находящихся еще выше. К тому же все выглядело так, будто практики только начали собираться, и на сборы всей армии у них уйдет еще очень много лет. Все-таки каждые такие небеса по размерам не уступали миру горы и моря. По другую сторону золотой сети, в воздухе над первыми небесами парила фигура в золотых доспехах. Его взгляд был направлен вниз, на мир горы и моря. «Мир горы и моря!» — в ярости закричал он. «Если вы посмеете убить кого-то с наших первых небес, то этим развяжете войну раньше времени!» Внешне могло показаться, будто говорившим был человек, но на непокрытых доспехами участках вместо кожи виднелись чешуйки. К тому же за его спиной мерно покачивался длинный хвост, из головы существа торчало два рога, да и глаза его были холодны, как лед. «Позвольте ему вернуться, и я притворюсь, что ничего не видел! У мира горы и моря будут годы на подготовку! Грядет война!» «Война, которая станет концом либо для мира горы и моря, либо для наших 33 небес. Хотите ли вы начать войну прямо сейчас или спустя много лет? Все зависит от вашего ответа, мир горы и моря!» Громогласный голос существа в доспехах особенно громко прогремел над восьмой горой и морем. Эхо этого голоса прокатилось по всему миру горы и моря. Более того, любой практик в мире горы и моря мог видеть у себя над головой огромную сеть и 33 континента на другой стороне. Весь мир застыл от изумления. Хотя уже давно гуляли слухи о 33 небесах, о них мало кто знал. Неудивительно, что слова чужака в золотых доспехах с первых небес были восприняты практиками с таким удивлением. Это была неприкрытая угроза. Он открыто угрожал воле мира горы и моря. Если она посмеет убить Белого Лорда, то это спровоцирует войну раньше намеченного срока. По телу Манхао пробежала дрожь. Его глаза ярко горели. Кто бы мог подумать, что покушение на жизнь Белого Лорда вызовет у 33 небес не просто реакцию, а вынудит их угрожать преждевременным началом войны. Воля мира горы и моря, совсем недавно желавшая убить Белого Лорда, внезапно застыла. Оставшиеся копии Белого Лорда соединились вместе в изначальную форму. Лицо изменника побелело, его колотила крупная дрожь. Правда, чудом избежав гибели, его глаза сияли неподдельным восторгом. Воля мира горы и моря молчала. Черные черепахи на вершинах девяти гор тоже смолкли. Ни один лорд мира горы и моря не решился ответить. Все практики, вне зависимости от того, где они находились, сражались ли на поле боя, пребывали ли в мире и покое за стенами своих сект, в растерянности уставились на звездное небо. Никто не был готов к войне такого масштаба. Никто даже не знал, что она вообще должна была состояться. И все же 33 неба, несмотря на их явную неготовность, уже начали стягивать силы. Если им были нужны годы на подготовку, то же самое можно было сказать и о мире горы и моря. Манхао тоже хранил молчание. Как и у всех, его первой мыслью было отпустить Белого Лорда, дабы отсрочить начало конфликта. Ведь на кону стояло выживание мира горы и моря. И сейчас они не были готовы сражаться с 33 небесами. На 33 небесах кто-то холодно хмыкнул. Сквозь золотую сеть прошла огромная черная рука. Она схватила Белого Лорда и медленно начала поднимать вверх. Решение было сделано. Мир горы и моря не решился атаковать, не захотел начинать войну раньше времени. Эта война предрешит судьбу всего живого в их мире, поэтому никто не хотел спровоцировать ее раньше времени. Но тут произошло нечто, чего никто не ожидал.